Глава 3. Про то, как мы наслаждались техническим прогрессом. Прежний телефон папа так и не достал. За это время снегом замело все следы пребывания папы на берегу. Ивану Сергеевичу пришлось учиться жить с новой, абьюзивно настроенной техникой. Несмотря на то, что нам пришлось столкнуться с этим маленьким орудием пыток, мы нисколько не пошатнулись в мысли о том, что технический прогресс — это очень здорово. Мы вообще за науку, физику и все такое прочее, потому что очень любим всякие интересные необъяснимые штуковины, вроде вулканов или магнитов, или египетских пирамид, которые строили пришельцы. Ладно, это шутка, но не про пирамиды. Просто я гуманитарий, и девиз моей жизни — чем меньше физику мы учим, тем больше вокруг нас чудес. Ближе всего к вкладу в технический прогресс я подошла в школе. Когда кому-то из одноклассников купили сотовый телефон, популярный в те времена марки на букву «Н», известный в народе как «неубиваемый». И мы проводили эксперимент, кидая бедный мобильник со второго этажа на бетонную лестницу. Вернее, даже будет сказать, что мы приняли его укрепленный корпус как вызов и вознамерились непременно его доконать, чтобы потом удовлетворенно расстроиться. Ну вот, оговорили неубиваемый. Владелец телефона был лидером этой научно-исследовательской группы и то и дело фонтанировал различными предложениями. «А давайте попробуем об стену бросить!» Или «А может, нам на него наступить по очереди?» И ликовал от результатов эксперимента громче всех. Но если в развитии технического прогресса мы участия не принимаем, то пользуемся его благами по максимуму. Например, благодаря техническому прогрессу у нас есть машинка для стрижки катышков с одежды. Однажды мама купила такую машинку, чтобы побрить любимый папин свитер. И выстригла на нем дыру. А еще благодаря техническому прогрессу у нас есть стиральные, сушильные машины. Я в таких как-то раз уменьшила любимый свитер мужа до кукольных размеров. И Сашка до сих пор мне этого не простил. Пришлось проделать все то же самое по второму кругу, чтобы любимый свитер смог носить хотя бы 4-летний сын. Технический прогресс вообще как-то враждебно настроен к свитерам, но в целом мы его уважаем. Особенно здорово, что технический прогресс дополз кое-как на четвереньках до нашей деревни. Колодец хоть и выглядит как в допотопные времена, сруб бревенчатый, а сверху крыша домиком, но теперь ручку на нем крутить не надо. В колодце стоит насос, и люди к колодцу за водой теперь приезжают не с ведрами, а с пластиковыми бутылями. Благодаря техническому прогрессу, в конце концов, у нас есть интернет, и поэтому вся деревня подписалась на мой блог и читала новости о том, что папа потерял телефон. Потом при встрече вся деревня папе очень сочувствовала, а папа недоумевал. Как-то они уже все знают. Не иначе завелся какой-то шпион, который все сливает. И в целом он был прав. Новости тоже теперь стали разлетаться быстрее, чем раньше. Даже из Пензы однажды позвонили родственники со словами: «Мы видели на фото со спутника, что вы сделали собачью будку». Короче, технический прогресс — это хорошо. Плохо, что нет никакой приватности с этим техническим прогрессом. Для чего, спрашивается, мы делали высокий железный забор, если под забором к нам перебираются дикие коты и соседские куры, а над забором нас фотографирует спутник и отправляет фотографии родственникам в Пензу? Мы пытались призвать собаку на помощь в борьбе с котами и курами, но все кончилось тем, что куры ели из собачьей миски, а коты качались на мягких качелях на крыльце. Хором смотрели на нас и орали, когда мы проходили мимо. Днем эта кошачья банда озверела, гоняла нашу бедную, свирепую охотничью лайку по огороду, а ночью спала в собачьей будке. Призвать на борьбу со спутниками мы могли только шапочки из фольги, но мы не настолько безнадежные гуманитарии, поэтому смирились. Технический прогресс не обошел стороной и наш дом. Сначала у нас появился оптоволоконный интернет с Wi-Fi, затем кабельное телевидение, а потом и автоматический котел. На всякий случай поясню для городского в нескольких поколениях читателя. В деревне нет ни центрального отопления, ни горячего водопровода. Ко всем домам подведен газ и холодная вода, и в каждом доме установлен газовый котел, который и превращает холодную воду в горячую. Ей же отапливает жилплощадь. Сначала котел был большой, как холодильник, и зажигался спичками. А тепло регулировалось размером пламени, как на газовой плите. А затем технический прогресс прогрессировал настолько, что мы решили шикануть и поменять обычный газовый котел на более современный и самостоятельный. Зажигать спичками его уже не требовалось, он все делал сам, а нам нужно было только выставлять температуру на пульте управления. Тут стоит сказать, что у нас в семье существует четкое разделение общества по принципу высокого и низкого давления. Те, у кого давление высокое, всегда жалуются на духоту и жару, а те, у кого низкое, всегда мерзнут. Поэтому у нас на постоянной основе ведется негласная гражданская война за котел, или, вернее, за установку нужных нам значений на экране настроек отопления. Втайне от противника мы по очереди совершаем набеги. И то и дело регулируем котел под себя. Одни делают теплее, в результате вторым становится жарко, поэтому они переключают на похолоднее. Тогда первые начинают мерзнуть, опять крадутся все исправлять, и так по кругу. В один из таких семейных вечеров, проведенных в попытках установить дома циклон и антициклон с переменным успехом, мама ушла на корпоратив в честь Международного женского дня. Корпоративом в привычном понимании этого слова данное мероприятие, конечно, не являлось, потому что присутствующие относились к разным юридическим лицам. У всех были свои маленькие местные магазинчики. Строго говоря, они даже были конкурентами. Но за много лет работы бок о бок они сдружились, создали общий чат, помогали друг другу по бизнесу и в жизни, ходили в гости и регулярно устраивали себе корпоративы, девичники. Мы остались дома, сидели за большим круглым столом в гостиной-столовой и лепили пельмени. Мама заботливо оставила нам, как золушкам, 4-литровую кастрюлю курино-свиного фарша, чтобы мы не скучали. Мы — это я, мой муж Саша, моя младшая сестра Рита и наш папа. Костя гостил у другой бабушки. Чайными ложками подцепляли фарш и заботливо кутали его в соты металлической советской пельменницы, укрытой тонким лавашем теста. «Меньше зачерпывай мясо», — говорила я Ритке. «У тебя мясные холмы возвышаются, потом не склеятся пельменные швы». «Нормально, я зачерпываю», — огрызалась сестра. «Моими пельменями хоть наесться можно будет. Сама лучше побольше клади, а то твои пельмени будут впалые». «Вы лучше бы поменьше болтали и побыстрее делали», — ругался папа на нас обеих. Не столько от того, что мы тормозили процесс, сколько от того, что он вообще вынужден был это делать, пока жена веселится с подружками. Папа в нашей семье больше всех любит компании и шумные посиделки, и поэтому он был раздосадован тем фактом, что его не берут на девичник. «С нашей стороны уже фарш подсохнет, пока вы со своей все пельмени начините». А совершенно неконфликтный Саша вертел в руках ложку и усмехался над всеми нами сразу. Когда первая пельменница была заполнена, и я стала раскатывать второй пласт теста, возник вынужденный антракт в нашем развлекательном представлении с использованием фарша. Рита воспользовалась перерывом, ушла в свою комнату и вернулась в теплой кофте. «Опять замерзла, что ли, дочь?» — саркастически закатил глаза папа. Он считал, что та температура, которая поддерживается в наших с сестрой квартирах, совершенно непригодна для человеческой жизни. Для жизни скорпионов или сурикатов возможно. Для людей однозначно нет. Если температура в доме поднималась выше 22 градусов, папа тут же скидывал с себя все, кроме шортов, жаловался на духоту и для убедительности покрывался красными пятнами. Он и сейчас сидел за столом без футболки и как будто бы даже немного гордился своей гипертонией. «Вы привыкли жить в 26 градусах. Вот вам и холодно при нормальной человеческой температуре», — ворчал он. Я укрыла пельменницу новым одеялом из теста, и мы продолжили трудиться, как пчелки, и наполнять мясные соты. Через некоторое время я почувствовала, что ложку держать стало как-то неудобно, потому что пальцы на руке совсем заледенели. Поэтому я отлучилась обуться в шерстяные носки и натянула теплые штаны. Мы с Риткой подкрутили термостат на котле и стали ждать, когда потеплеет. Еще через одну пельменницу теплее не стало, и Саша, обычно выделяющий много тепла в соответствии со своими заводскими настройками, тоже надел толстовку. В конце концов, даже папа выровнял цвет туловища и признал, что можно, наверное, слегка поднять температуру в помещении. «Ладно, идите, прибавьте на пару градусов!» Снисходительно обратился он к нам с сестрой. «Мы уже давно прибавили на 5, — горько признались мы. «А почему не стал теплее?» — засомневался в нас отец. «Не знаем!» — хором гаркнули мы с Ритой. Папа подошел к окну и потрогал батарею. «Да она холодная совсем! Чего вы там прибавили? Наверняка что-то не то накрутили!» И он отправился к котлу разбираться самостоятельно. «Хм...» — донеслось с кухни. «Вроде все правильно накрутили. А почему ж тогда не греет? Неужели опять котел сломался? Черт его дери!» Котел ломался не первый раз. Происходило это по двум причинам. В нашем краю деревни до ужаса жесткая вода, и к тому же даже такую воду то и дело отключали в связи с обстоятельствами различной степени тяжести, вроде аварии или плохой погоды, или неподходящего настроения. Увы, отношения с деревенским ЖКХ были сложные, как сейчас модно говорить, токсичные. Но выйти из них, как советуют современные психологи, нельзя. Вдали от города вообще свои законы существования жителей и коммунальщиков. К примеру, несколько лет назад произошла история с родником, нанесшая глубокую эмоциональную травму всему району. Недалеко от нас есть село, все жители которого ходили за питьевой водой на родник и попутно писали жалобы на ремонт водопроводных труб, потому что это ни в какие ворота, и вообще мы за что платим? Воду у них тоже то и дело отключали, но даже когда ее давали, пить из-под крана, конечно, никто не пил. Все знали, что там тяжелые металлы, бактерии и хлорка. И еще вода очень жесткая. Среди местных детей вообще гуляла твердая уверенность в том, что если пить воду из-под крана, то вырастут камни в почках и горб. Все возрасты и поколения ходили за водой к роднику и брали пару-тройку канистр ключевой воды с собой, уезжая в город. Считалось, что она и вкусная, и полезная, и чуть ли не живая. Словом, родник был чем-то на вроде достопримечательности. Его даже оградили маленьким декоративным заборчиком, поставили рядом лавочку и поговаривали, что его и вовсе хотят осветить. Родник! Не будет преувеличением сказать, что на нем держалось все. Здоровье, потомство, надежда на лучшее. И в один прекрасный день жизнь в поселке должна была стать еще лучше. Водоканал, наконец, внял просьбам, жалобам и угрозам и принялся ремонтировать водопровод. В деревню пригнали синий белорусский трактор, грузовик с новыми трубами и нескольких рабочих. Работа кипела до обеда, а потом откладывалась до следующего утра. Работали они долго, накопали новые овраги по всей деревне, намесили грязи и разворотили трактором единственную дорогу. В итоге новые трубы были с почестями и возложенными на них ожиданиями похоронены под землей, а старые гнилые брошены рядом. Работы завершились с ужасным нарушением сроков, ну а что такое пара месяцев в масштабах вселенной? Миг! Так говорил бригадир деревенским, а они в ответ говорили ему такие слова, которые я не могу печатать в книге, но каким-то непостижимым мне образом эти слова означали благодарность, хоть и завуалированную. И тут пришла беда, откуда не ждали. После произведенного ремонта внезапно оказалось, что родник закончился, иссяк, израсходовался. Это произошло как-то очень неожиданно, из-под тишка, когда уже никто не ждал. Столько лет родник был и вдруг весь вытек. Оказалось, что ключ был ничем иным, как потерей воды на участке ввиду прогнивших водопроводных труб. С тех пор обида на водоканал и ЖКХ расцвела в жителях района еще более пышным цветом, и вспыхивала пожаром при любом удобном случае. Впрочем, это уже отдельная история, а мы вернемся к нашей. Центробежка в дорогом итальянском котле не выдерживала этих эмоциональных качелей с подачей воды и отключалась. Специалистов для ремонта такой сложной техники у нас не было, и приходилось вызывать их из другого района. Поэтому приезжали они обычно через день или два. Предстояло пережить пару холодных суток. «Принесу попозже из гаража обогреватели», — размышлял папа. «На ночь всем дадим по второму одеялу. Кому-то достанется пуховое, кому-то шерстяное». «Чур мне пуховое!» — сразу застолбила Ритка. «Блин!» — вырвалось у меня. «Я тоже люблю пуховое одеяло. Оно легкое и воздушное, как облачко. А шерстяное из верблюда, тяжелое, колючее, пахнет валенками». «Можем пойти спать к моим», — предложил Саша. «Но лучше пахнуть валенками, чем идти к Сашиным родственникам, потому что они все невысокого роста, и, соответственно, все кровати и диваны у них в доме тоже не рассчитаны на мои 175 сантиметров. И каждый раз, когда я спала у меня либо свешивались ноги, как в плацкарте, либо падала подушка. И я все время просыпалась утром с затекшими ногами или опухшим лицом. Сегодня уже не успеем позвонить, вызвать сервисников». Папа посмотрел на часы, висевшие на стене, и регулярно спешащие на 10 минут. «Завтра с утра первым делом им позвоню. А сейчас продолжаем работу». И он опять вручил нам чайные ложечки. В самый накал наших бурных обсуждений дальнейшей судьбы выживальщиков в комнату вошла мама и застала картину маслом. Четверо укутанных до предела подвижности людей сидят за столом и уныло лепят пельмени. «Котел опять сломался», — печально объяснили мы ей. «Сейчас я разберусь», — уверенно сказала мама и пошла в кухню. «Как бы вам объяснить отношения мамы и техники? Ну вот, хотя бы так. Однажды мы подарили маме умную колонку, чтобы она слушала музыку. Мама была в восторге. Она садилась плести из бумажной лозы и просила колонку включать ей песни для настроения. «Включи мне Юрия Антонова», — командовала мама. «К сожалению, у меня нет этой песни», — отвечала колонка. «Антонова, Юрия!» — произносила мама медленнее, громче и в другом порядке. «Я не знаю такую песню. Может, вы хотите послушать что-то другое?» — заботливо предлагала колонка. «Включи песню «Я вспоминаю» Антонова». «Включаю песню «Я вспоминаю» Сергея Пенкина». «Стоп, это не та песня», — повышала голос мама, так и не начавшая плести из лозы. «Включи песню «Мечта сбывается», — делала мама скидку. «К сожалению, у меня нет такой песни. Может, вы хотите послушать что-то другое?» К этому моменту мама уже теряла всякое терпение, находила песню в телефоне, подносила к колонке и говорила: «Вот, послушай, вот такую песню я хочу!» Поэтому, когда эта женщина пошла разбираться с котлом, никто из сидевших за столом не испытал и грамма надежды. Мы продолжили уныло, но послушно лепить годовой запас курино-свиных пельменей. «Я все починила!» — гордо продекламировала мама спустя несколько секунд. «Скоро станет теплее!» «Как ты все починила?» С сомнением покосились на нее 8 глаз. Брови над 8 глазами были приподняты в знак удивления и недоверия. «А я котел в розетку воткнула. Мне розетка нужна была днем, я и отключила его», — пожала плечами она, — «а потом забыл включить». Мы до сих пор едим пельмени, коллективно налепленные за тот вечер. А вот итальянский котел продержался меньше. Папа после очередного исполненного котлом каприза взвинтился и заменил его на старый добрый отечественный агрегат размером с маленькую кладовку. Все-таки лощеные продукты технического прогресса западных стран не выдерживают особенностей нашего климата, суровости системы ЖКХ и многовековой традиции чинить технику посредством точного удара под дых.